Дональд Хайбек решил лишить их наследства в пользу музея и монастыря. Ну, разумеется, трудно доказать, что люди знают, а чего нет, но и заподозрить их во лжи нелегко, учитывая, что Луиза в дурдоме, Нэнси в нищете, а Роберт в монастыре. И все в один голос твердят, что ничего не знали о намерениях Дональда Хайбека. Адвокат никогда никому не верит. Это аксиома. И второе сомнение – транспорт. Поверишь ли ты, что в наши дни ни у кого из них нет машины? Автомобиль Фарлайфов ржавеет перед домом. Роберта изредка вывозят из монастыря. Луиза садится в чужие машины и ждет, пока не появится хозяин и не отвезет, куда ей нужно. А ведь при подготовке убийства временной фактор едва ли не главное. Я не думаю, что убийца въехал на стоянку Ньюс-Трибюн на автомобиле. Но как он или она добрался без него до редакции? Извини, что напоминаю тебе об этом, Флетч, но существуют и другие направления расследования. Надеюсь, ты хоть что-то оставил полиции? Не мне, возможно, это говорить, но неплохо бы обратить внимание на партнера. Ты прав. Но семья прежде всего. Именно родственников Дональд Хайбен лишал наследства. Это ли не повод для убийства? Его нынешние и бывшие клиенты, да, я виделся с Габо. Хайбек использовал его в рекламных целях. По словам Габо, сломал жизнь не только ему, но и его сестре. Габо ненавидит Хайбека, но я не думаю, что он способен на убийство. Тюрьма раздавила его. Стюарт Чайлдерс, вот-вот. Расскажи мне о нем. Сколь вескими были улики, доказывающие его вину в смерти брата? Более чем веские. Но, к сожалению, полученные со слов самого Стюарта. Досье у меня на столе. Я предполагал, что оно тебя заинтересует. Ага, вот оно. Ричард был на 2 года старше Стюарта. Настоящий плейбой. Не работал ни дня. Не женился. Сосал деньги из родителей, завсегдатай яхт-клуба, разбивал не меньше 1 машины в год. В последней аварии погибла девушка, которая ехала вместе с ним. Время от времени ему предъявлялись обвинения в хранении наркотиков, вандализме, даже в поджоге. Он пытался поджечь лодочный ангар. Всякий раз родители помогали ему избежать наказания. Нанимая фирму Хайбек, Харрисон и Хаулер? Совершенно верно. Иначе как бы я узнал об этом? Родители богаты? Но ты же слышала о Childers Insurance. Ну, самая большая, старейшая, богатейшая страховая компания в местных краях. Расположена на городском бульваре, так? Там находится центральное отделение. Стюарт, с другой стороны, был хорошим сыном, послушный, трудолюбивый, не доставлял никаких хлопот, окончил колледж с отличием. 16 лет каждое лето работал в Childers Insurance. После окончания учебы занял в фирме достойное место. Хороший сын, плохой сын. Какая проза. Пока Флетч произносил эти слова, мимо него на малой скорости проехала еще одна патрульная машина. После аварии, в которой погибла девушка, мама и папа Ричарда Чайлдерса выставили его за дверь. Сказали, что больше он не получит ни цента. Устраивайся, мол, сам, ищи работу, зарабатывай на жизнь. Но Ричард избрал другой путь. Естественно. Но вместо этого он начал шантажировать младшего брата. Или попытался это сделать. А в чем провинился Стюарт? Получил диплом с отличием обманным путем. Заплатил ассистенту профессора, чтобы тот написал за него выпускную работу. Ричард, конечно, и дня не проучился в колледже, но был хорошо знаком с ассистентом. И мысль о том, что родители подумают, будто он ничуть не лучше своего брата, свела Стюарта с ума.